Агамемнон. Действие первое. Тень Тиеста. Тень Тиеста. Я здесь, покинув сумрак преисподней, пучину Тартара, и я не знаю, какое место больше ненавижу. Бегу, Тиест, от преисподних. Сам я в бегство обращаю земнородных, душа дрожит, от страха стынут члены. Вот Пелопова дома, древний Праг. Здесь царскую венчаются короной Пелазги. Здесь, на троне горделивом, они сидят со скипетрами в руках. Здесь Курия, там пиршественный зал. Назад, назад! Не лучше ли обитать среди озер печальных, где трехглавый стигийский сторож машет черной гривой, где к быстрому привязан колесу кружится грешник, где напрасен труд всегда катить назад бегущий камень, где жадный коршун вечно гложет печень, где среди волн сожженный жаждой ловит от жадных уст бегущие струи, караемый за трапезу небесных. Но этот старец, что перед грехами его семьи? Пересчитаем всех, чьи имена гносийский судья мешает в урне. Я, Тиест, злодейством всех превзойду, иль брат грешней меня, меня, который полон трех детей во мне похороненных. Я пожрал свою утробу, но на этой скверне мой жребий не свершился. Он велит мне посягнуть на большее злодейство, на нечестивый с дочерью союз. Словам судьбы я не внимал со страхом, но их свершил, и с плотью всех детей смесился я. По принуждению рока отяжелела дочери утроба плодом, меня, отца достойным. Вся природа опрокинута назад. Я все перемешал, отца и деда, и, о нечестие, мужа и отца, со внуками сынов и с ночью день. Но позднего таинственного рока свершается возмездие, наконец. Ионный Агамемнон, царь царей и вождь вождей, за чьим победным стягом покрыли море тысячи судов, в десятый год, разрушив Илион, является жене подставить горло. Уж скоро, скоро дом в крови потонет. Я вижу топоры, мечи и стрелы, рассеченную голову царя, злодейство близко. Казни, убийства, крови, готовится трапеза. Час пришел, для коего ты, мой эгист, родился. Зачем же стыд тихчит твое лицо? Зачем дрожит неверная десница? Зачем себя терзаешь? Вопрошаешь, прилично ли тебе такое дело? О, вспомни, мать, и ты решишь, прилично. Но почему же этой ночи летней, как зимние, медлительны часы? Что на небе задерживает звезды? Помеха я. Верни же миру день. Хор микенянок. О, жребий обманчивый царств и царей, кто слишком высоко подставлен судьбой, всегда над бездной неверной висит, неизвестен скипетру мирный покой. И он ни в одном не уверен дне, изнуряют заботы одна за другой, и новые бури волнует дух. Не так у ливийских песчаных брегов разъяряется море и катит валы, не так закипают с глубокого дна эвксинские волны в соседстве снегов и холодной звезды, и где, не касаясь лазуревых вод, колесницу лучистую катит бот, как яростно жребий неверный царей вращает судьба. Желанно и страшно быть страхом для всех, и ночь благодатная им не дает убежищ надежных. Смиритель забот, их грудь не ласкает целительный сон. Какие дворцы не повержены в прах обоюдным злодейством, в каких не гремят нечестивые брани, и правда, и стыд, и брачная верность бегут из дворцов. Приходят Беллона с кровавой рукой и Эринья, жгущая гордых сердца, всегдашняя спутница пышных домов, которые каждый случайный час повергает в прах. Пусть оружие молчит, пусть козни спят, кто слишком высоко судьбой вознесен, оседает под бременем тяжким своим. Паруса, что южные ветры несут, боятся чрезмерно попутных ветров, и башню, взносящую в тучах главу, поражает дождливый, неистовый Австр. В лесах, простирающих мглистую тень, ломает гроза вековые сучки. Высокие холмы молния бьет, болезнь поражает большие тела, и если свободно мелкий скот резвится в полях, для ран предназначены шеи быков. Все то, что высоко возносит судьба, возносит на гибель. В скромном быту долговечнее жизнь, и счастлив тот, кто затерян в толпе и спокоен всегда, безопасному ветру доверив ладью, опасается бурных открытых морей и веслом рассекает прибрежную гладь. Действие второе. Клитемнестра, кормилица. Клитемнестра. Зачем, душа бессильна, ищешь лишь решений безопасных? Для чего колеблешься? Ведь лучший путь закрыт. Да, правда, раньше чистым соблюдала я ложе брачное и мужнин скиптр. Но все погибло. Право, верность, честь и стыд, что распотерянный, не может вернуться вновь. Так распусти узду и волю дай наклонностям негодным. Стезей злодейств должно идти злодейство. Все козни женщин всколыхни в уме, на что жена коварная дерзала в слепой любви, что мачеха свершала, и дева, что за милым из Колхиды на корабле бежала в Фессалийским. Железо, яд! Не бросишь ли Микены с союзником на тайном корабле? Что говоришь о бегстве и изгнании? Уж это все проделала сестра. Тебе прилично большее злодейство. Кормилица. Царица Данаев и леды племя, о чем безмолвно разум потеряв так грезишь? Что вздымается в душе? Хоть ты молчишь, всю скорбь лицо являет, чтоб ни было повремени, где разум не может исцелить, врачует время. Клитемнестра. Нет, слишком пытка велика, чтоб медлить, снедает пламя сердца и мозги, меня язвят и скорбь, и страх, в груди клокочет ревность, душу тяготит ярмо постыдной страсти, необорной, и средь огней плененного ума изнеможденный, правда и погибший, бунтует стыд. Волнуюсь я, как море, которое течение и ветер в две стороны стремят. Волна не знает, какой из двух она уступит силе. Из рук моих я выпустил руль. Куда помчат надежда, гнев и горе, я устремлюсь, предав на волю волн мою ладью. Когда душа блуждает, всего вернее случаю предаться. Кормилица. Слепая дерзость, случай взять вождем. Клитемнестра. Кто в крайности, чего бояться может? Кормилица. Лишь потерпи, и можешь скрыть вину. Клитемнестра. Грехи царей на целый мир сияют. Кормилица. О прошлом сокрушаясь, новый грех ты замышляешь. Клитемнестра. Но всего нелепей умеренность в пороке соблюдать. Кормилица. То громоздит злодейство на злодейство, свой множит страх. Клитемнестра. Железо и огонь целительны порой. Кормилица. С крайних средств не начинают. Клитемнестра. В бедствиях должны мы всегда идти стремительным путем. Кормилица. Не забывай святое имя брака. Клитемнестра. Мне мужа чтить? Я 10 лет вдова. Кормилица. О детях вспомни, от него рожденных. Клитемнестра. И дочери я помню брачный факел, Ахилла зятя. Так-то верен он матери. Кормилица. Та жертва неподвижная освободила флот и взволновала окованную вялостью волну. Клитемнестра. И горько мне, и стыдно, Тиндарида. Небесный отпрыск, дочь я родила на жертву искупления флоту дарян. Встает в моей душе дочерний брак, вполне достойный Пелопова дома. Когда отец стоял у алтаря венчального, как жертвоприноситель, перед своим вещаньем задрожал сам Калхас, даже пламя отступило. О, дом злодейств исполненный! Купили мы кровью ветер и волну убийством. Кормилец. Но тысячи судов надули паруса. Клитемнестра. Нет, не был бог благоприятен флоту. Авлида нечестивые суда извергла, но при знаменьях зловещих начатую он плохо вел войну. Он взял любовью к пленнице плененной, и старца Фебова мольбой не тронут в добычу дочь его. Уже тогда, пылая страстью к девам посвященным, угрозами его не мог сломить Ахилл неукротимый, ни сам Калхас. Кто видит судьбы мира, верным был он вещуном на истязанье мне, зато плохим, когда дошло до пленниц. Ни весь народ, чумою пораженный, ни погребальные костры. Среди крушения Греции он побежден не воином троянским, а Венерой. Находит время чахнуть от любви, чтоб ложе не осталось праздным. Он берет наложницею Лирнессиду. Ему не стыдно оторвать ее от груди мужа. Чем не молодец? Парисов враг, прелюбодейство мститель. Теперь он новым пламенем горит к пророчице Фригийской. Торжествуя под Троею, разрушив Илион, он зятем возвращается прямо. Душа, готовься, ждет нелегкий бой. Я первая должна свершить злодейство, пока скиптр Пелопа не перешел наложнице Фригийской в обладание. И что помехой? Девочки-сироты, арест, похожий на отца. Подумай, какие беды ждут твоих детей, какую бурю принесет в наш дом неистовая мачеха, а если нельзя иначе, порази себя. Пусть меч один погубит вас двоих, губя, сама погибни, кровь смешай, счастлива смерть, с кем хочешь умереть. Кормилица. Остановись, царица, и подумай, на что дерзнешь. Грядет к нам победитель свирепой Азии, Европе мститель, везя с собой пергамскую добычу и побежденных, наконец, фригийцев. Тому коварство строишь ты, кого Ахилл мечом коснуться не дерзнул, хоть и рвалась свирепая рука. Ни сам Аякс неистовый, ни Гектор — единая для Данаев помеха, ни стрелы Париса, ни черный Мемном, ни Ксанф, загроможденный грудой тел, ни Симаис с багряными волнами, ни белоснежный Кикн, потомок моря, ни резово-фракийская фаланга, ни амазонки с расписным колчаном, с рукой секироносной. И его ли, домой вернувшегося, ты готова заклать, убийством осквернив алтарь? Иль Греция в величии победы оставит это дело неотмщенным? Представь себе оружие, коней, покрытые судами моря, землю, напившуюся кровью глубоко, и всю судьбу, сраженной нами Трои, упавшую на Данаев. Сдержи порыв свирепый, успокой свой разум. Эгист, Клитемнестра, кормилица. Эгист. Вот день пришел, которого всегда боялся я душою и умом. Душа, зачем повертываешь тыл? Зачем при первом натиске слагаешь оружие? Подумай, что тебе ужасную судьбу готовят боги. Противостань презренной головой всем козням, смяло грудь подставь железу. Что смерть тому, кто был рожден, как я, в нечестии? Опасности моих союзниц, дочь Леды, только ты не оставляй меня. Тебе воздаст за кровь родную этот вождь трусливый, отец отважный. Но зачем бледнеет твое лицо и неподвижен взор? Клитемнестра. Любовь супружеская побеждает. Вернусь туда, откуда мне и прежде не следовало уходить. Не поздно вернуться мне на прежний добрый путь. Кто кается в грехе, почти невинен. Эгист. Безумная, куда несешься ты? Или веришь и надеешься, что будет спокойный брак с Атридом? Если даже ничто больших не возбуждает страхов, но высоко поставленный судьбой теперь он будет горд невыносимо. Он был тяжел, пока стояло трое. Что ж, думаешь, душе его свирепой прибавило паденье трое? Царь, он был в Микенах, а придет тираном. Возносит душу счастье, он приходит. Какой толпой наложниц окружен, из них одна душой царя владеет. Служительница Бога, предвещай, или согласишься с ней делить постель. Она-то не захочет. Для жены нет больше зла, что если домом мужа наложница владеет. Ни престол, ни брак не допускаются участия. Клитемнестра. Эгист, зачем опять толкаешь в бездну и разжигаешь усмиренный гнев? Пускай себе позволил победитель неверность с пленницей. Жене, царице, на это право нечего смотреть. У ложи частного и у престола различные законы. Не могу я быть суровой к мужу, о своем проступке гнусном помня. Тому легко простить, кто сам нуждается в прощении. Эгист. Вот что, простить друг друга. Ты забыла права царей или никогда не знала? Суровы к нам и ласковы к себе, они считают высшим правом власти то совершать, чего нельзя другим. Клитемнестра. Елена ж прощена, она домой вернулась с мужем в равную беду и Азию повергнув, и Европу. Эгист. Но ни одна любовница Атрида не увлекла Венерой потаенной, соблюл он сердце верное жене. А твой уже готовит обвинение. Пусть дел постыдных ты не совершила, что пользы в жизни честной? Ненависть не ищет, а сама творит виновных. Иль презренная устремишься ты к родимой Спарте, к твоему Эвроту и дому отчему? Нет, безысходен развод царей, не льсти себя надеждой. Клитемнестра. Никто не знает о моем грехе, один лишь верный человек. Эгист. Не входит верность. Клитемнестра. Я ее куплю. Эгист. Всегда продажна купленная верность. Кормилица. Встает в душе былая добродетель. Зачем твои мне ласковые речи советов злых? Презрев царя царей, изгнанника она женою станет. Эгист. А почему Атрида ниже я, Тиэстов сын? Кормильца. Уж прибавляй и внук. Эгист. Я был рожден с благословения Феба, и не стыжусь рождения моего. Кормильца. Виновником породы нечестивой ты называешь Феба? Но его прогнали вы с небес, когда внезапно настала ночь. Позор ваш на богов, не сваливай. Умеешь ловко ты вползать змеей в супружеские спальни. Мужчина ты в одних делах любви. Скорей беги и унеси с собой бесчестие дома нашего. Он ждет супруга и царя. Эгист. Не ново мне. Изгнание, к бедам я привык. Царица, коль ты велишь, не только этот дом и Аргос я покину, но немедля железом грудь кручинную открою. Клитемнестра. Так и позволит это Тиндарида. Союзники мы были во грехе, и я должна быть верной. Лучше вместе пойдем обсудим, как распутать узел сомнительных и грозных этих дел. Хор. Аполлонова спойте веселой толпой, увенчавшей главы. Для тебя, лучезарный Феб, у инаховых дев. Зеленеют лавровые ветви в кудрях, струящихся с плеч. Кто студеные пьет, эросина ключи, кто пьет эврот. И безмолвно текущий в зеленых брегах лазурный Йемен. И фиванские гости, вмешайтесь в наш хор, научила вас, пророчица Манто, что знает судьбу, Терезия, дочь законорожденных детей, почитать весельем святым. О, Феб, победитель, мир наступил, ослабь свой лук, и легкими стрелами полный колчан сними с твоих плеч, пускай под ударом быстрой руки нам лютня поет. Напевов воинственных я не хочу и высоких ладов, сыграй нам простую и нежную песнь, какую всегда на легкой лире привык ты играть для музы твоей. А хочешь, так спой нам и важную песнь, которую пел, увидев, как молнией небесных огонь титанов сразил, или когда на хребты, взгромождая хребты до самых небес, воздвигли чудовища ряд ступеней, и на Пелеон поставили Оссу, и их сдавил сосноносный Олимп. Приди, скипетродержца высоких небес, жена и сестра, царица Юнона, мы чтим тебя в микенах твоих. Ты Аргос тревожный, взносящий мольбы у твоих алтарей. Одна охраняешь и мир, и войну ты держишь в руке. Агамемнона, лавры победные ты, прими себе в дар. Тебе многоскважная флейта поет торжественный гимн. Аргосские девы на нежных струнах прославляют тебя, и матери Греции в честь тебя бросают огни. Перед твоим белоснежным телка падет святым алтарем, незнакомая с плугом, чью шею не раз не давило ярмо. И ты, громовержца великого дочь Паллада, копьем, ударявшая башни дарданцев не раз, прославляют тебя всех возрастов женщины, смешанный хор из старцев и дев. Пред богиней грядущего двери во храм разверзают жрецы. К тебе, увенчавшей венками главы, приходит толпа. Дряхолетие, слабые старцы тебе, за свершение молитв воздают благодарность дрожащей рукой, возливая вино. И тебе, о Диана, мы гласом зовем, знакомым тебе, ты велела, Люцина, чтоб Делос, где мать тебя родила, не носился, как раньше, по воле ветров, а недвижимым стал, глубоко прикрепленный корнями к земле, в тихих гаванях он корабли укрывает, которым во след носился он сам. Ты считаешь умерших не оба детей, пораженных тобой, а теперь на вершине Сипила горы камень слезный стоит, и все новые слезы до нашей поры древний мрамор струит. И мужи, и жены мы чтим горячо латоны детей. О, молний, владыка, ты прежде всех правитель, отец, по воле которого разом дрожат оба края земли. Прими, о Юпитер, наши дары. Благосклонно взгляни, прапрадед аргосцев, народ царей, достойный тебя. Но вот подходит быстрыми шагами к нам воин, видно, с радостную вестью. Виется лавр на острие копья, то Эврибат, вернейший друг царя. Действие третье. Эврибат, Клитеместра. Эврибат. Богов святые алтари и храмы, усталый, после долгих лет разлуки, я поклоняюсь вам. Благодарение Всевышним возвращается домой краса земли, великий Агамемнон. Клитеместра. Приятна весть для слуха моего. Но где супруг, которого ждала я 10 лет, на суше или на море? Эврибат. Венчанный славой, невредимый он, уже вступил ногой на брег желанный. Клитеместра. Почтим святою жертвой день счастливый и благостных, но медлящих богов. А ты скажи мне, жив ли брат супруга, и где теперь живет его жена? Эврибат. Молю богов послать им лучший жребий. Мне говорить уверенно мешает судьба морей неверных. Ведь буря рассеяла наш флот, и не могли мы видеть кораблей союзных. Сам Атрид, скитаясь по морям безбрежным, понес от бури более потерь, чем от войны. Как будто побежденный, он, победив, вернулся с небольшими остатками растерзанных судов. Клитеместра. Какой печальный случай! Его суда погреб в волнах! Что братьев разлучило? Эврибат. Ты требуешь прискорбного рассказа, велишь смешать мне с радостной вестью ужасное. Не хочет говорить мой ум, больной от этих страшных бедствий. Клитеместра. Нет, говори, кто бедствий знать не хочет, усиливает грех, ведь неизвестность всего мучительней. Эврибат. Когда Пергам весь пал от факелов дарийских, добычу разделив поспешно, все стремятся к морю, брошены мечи, и по кормам лежат в пренебрежении щиты, рука воинственная прежде берется за весло, и слишком долгой нам кажется малейшая задержка. Едва блеснул на царском корабле знак к возвращению, и звонкая труба к отплытию пропела. Перед всеми помчалась золоченая корма, и тысячи судов вослед за нею. Сначала дует нежный ветерок на паруса, спокойная волна чуть зыблится под веянием зефира, сияет море и под кораблями скрывается. Приятно видеть нам троянские ноги и берега, Сигея опустелое прибрежье. На весла налегает молодежь, одновременно взмахивая ими и помогая ветру силой рук. Сверкают рассекаемые волны, со стоном бьются о корабль, и пена лазурные пучины бороздит. Когда же крепче ветер начал дуть, мы ветру верили корабль, а сами расселись по скамьям и наблюдали от глаз бегущий берег, повествуя о бранях и о Гекторе могучем, чье тело было выдано костру, и о залитом кровью алтаре геркейского Юпитера. Меж тем, играющие в голубой пучине, тирренские дельфины выплывают и, весело образовав круги, бегут за кораблями, обгоняя и снова следуя за ними. То их хор резвится у носов передних, то окружает тысячный корабль. Уже исчезли берег и поля, и чуть виднеются вершины Иды, одно лишь различает острый взор, то черный дым развалин Илиона. Уже титан готовится распрячь коней усталых. День в пучину канул, и зажигались звезды. Меж тем сгустилось облако, и заслонило сияние упадающего Феба. Такой закат сулил морскую бурю. Рассыпала по небу звезды ночь. Лежат без ветра паруса. Тогда зловещий гром пронесся по холмам, и застонали берег и утесы. Под ветрами вздымается волна, луна внезапно прячется, и звезды. До звезд пучина вздулась, неба нет, и здесь не только ночь. Густой туман сгущает тьму, похитив все лучи, смешавши с морем небо. Отовсюду все ветры, одновременно начав, пучину взбаламучивают. Эвр сражается с зефиром, ночь с бореем. Все мечут стрелы, и, попав на море, крутят его водоворотом бурным. Стримонский аквилон кружит снега и гонит австро-ливийские пески, и австра мало, ночь сгущает тучи и множит волны влагой дождевой. Приводит Эвр в движение восток, и Набатейское колеблет царство, и, наконец, из глуби океана несется ярый кор, как будто мир сдвигается со снов своих, и боги срываются с разрушенных небес, и всем овладевает черный хаос. Волна ветрам противится, назад волну уносит ветр. Из берегов выходит море, с влагой дождевою мешается соленая волна. И даже нет в кручинах утешения, хоть знать причину гибели и видеть. Во мраке гаснут все лучи, и Стикса настала ночь подземная. Однако порой сверкает молния и стуч, и так несчастны сладостны лучи, что света этого желают. Сам себя уничтожает флот, друг с другом сшибаются, и корма, и бока, его влечет зияющее море во глубину и извергает вновь. Один корабль от собственного груза идет на дно, а этот накренился и захлестнул его десятый вал. А там, растерзанный, опустошенный, волнами носится без парусов, снастей и мачт, увенчанная корма блуждает по всему простору моря Ионова. И разум, и искусство бессильны перед этим злом. Сковал все члены страх обязанность свою, забыл пловец, из рук скользит весло. В последнем страхе, обратясь к богам, о том же молят греки и трояне. Что значит рок? Завидует отцу свирепый пир, Приаму Агамемнон, Улисс Аяксу, Гектору меньшой Атрид. Того счастливым называет, кто лег под Троей, пал в бою открытым, кого молва прославит, кто зарыт в землю народа побежденного. Ужель средь волн бесславно мы погибнем? Жалка судьба мужей могучих будет, бесцельна смерть. О, кто бы ни был ты, жестокий бог, неудовлетворенный бедою нашей, умиротворись, сама бы Троя плакала над нами. Когда твой гнев упорен и угодно тебе весь род дарийский истребить, зачем же вместе с нами губить тех, из-за кого мы гибнем? Пусть затихнет враждебное нам море. Этот флот с Данаями везет и пленных Трои. Но дальше голос волны заглушили, и новая беда. Вооружась гневливого Юпитера Перуном, Паллада то, чего не свершить копьем, и гидой, головой, огнем отца свершает, и с небес грохочут бури новые. Один противится Аякс непобедимый, натягивает парус он, но пламя его пронзает. Новую Паллада в него метает молнией, потрясая могучего десницей, подражая державному отцу. Перун пронзил Аякса, и корабль унес с собой. И корабля остатки, и Аякса, но опаленный, он встает из волн высокую скалою, режет волны могучей грудью и, обняв корабль, повлек его». Так борется Аякс с напором волн слепых, и блещет море. Заняв скалу, он яростно гремит. «Над всем я торжествую! Победил я небо, море, молнию, Палладу! И брани бог меня не испугал! Преодолел я Гектора и Марса! Не дрогнул я перед стрелами Феба с фригийцами, и их я победил. Тебя ли испугаюсь? Мечешь ты чужие стрелы слабою рукою. Пусть грянет сам!» Дерзнул бы он и больше, но, голову подняв из глуби волн, отец Нептун трезубцем поразил его скалу, и, падая, она отважного с собой похоронила, сраженного землей, огнем и морем. Но большая нас гибель стерегла. Есть мелководье. Вид его обманчив, там камни кроет под водоворотом обманный Кафарей. Вокруг утесов бушует море, пеною вскипая. На высоте вознесся Кремль крутой, смотрящий на два моря. Дальний брег Пелопа и Истм, что перешейком, морям мешает Ионийским слиться с волнами Фрикса. В стороне другой он видит Лемн, известный злодеянием, и Халкиду, и пристани Авлиды, задержку для судов. Владеет этим Кремлем родитель Паламеда. Он выносит яркий светоч на вершину и направляет на утесы флот огнем коварным. К заостренным камням пригвождены суда, другие на мель садятся в мелководье. Нос плывет, а часть судна застряла на утесе. Корабль назад, плывущий на другой, наскакивает, и разбиты разом. Уже земли боятся корабли, предпочитают море, но с рассветом затихла буря. Жертва воздана за Илион. Вернулся Феб на небо. Ночную гибель озаряет день. Клитемнестра. Скорбеть ли мне или радоваться мужу? Я радуюсь возврату, но должна оплакивать потерю государства. Отец, гремящий в небесах, верни любовь богов Элладе. А теперь главы венчайте зеленью веселой, пускай рассыплет сладостные звуки святая флейта. Белоснежный бык пускай падет пред алтарем великим. Но вот идет печальная толпа троянских жен. Распущены волосы, и выше всех колебля лавр священный грядет неистовая жрица Феба. Хор троянок, Кассандра. Хор. О, сколь сладкое зло для земнородных всех! это к жизни любовь, а ведь приют от бед всем открыт, и страдальцев смерть призывает в тихую пристань мира, не смущает ее страх и гроза судьбы, не проникает в нее несправедливый огонь громовержца. Мир глубокий царствует там, не страшны ни собрания граждан, ни гнев грозящий победивших, ни над свирепым кором буйство моря, ни боевые рати, ни облака густые. Пыли конницы варваров беспощадной, ни падение города, что хранит весь народ под племенем стен зажженных в неукротимых бранях. Рабство всякое тот порвал, презирает пустых богов, кто на сумрачный Ахеронт, на печальный подземный Стикс беспечально вперяет взор и дерзает покончить жизнь. Равен он царям и самим богам, не умеющий умереть, как жалок. Мы крушение Родины видели гибельной ночью, в час, когда дарян огни пожирали дарданские кровли. От оружий бранных не пало Троя, как когда-то пало от стрел Геракла. Сын Фетиды не победил наш город, не Патрокл, свирепого друг Пелида, что сверкал оружием своим заемным, и троянцев гнал, притворясь Ахиллом. И не сам Пелит, что, ярясь от горя, быстрым бегом в страх приводил троянок, созерцавших битву со стен высоких. Ах, потеряли мы честь погибнуть смело в бою открытым. 10 лет противилось Троя, чтобы от коварства ночи одной погибнуть. Дар притворный видели мы и сами, приношение Данаев роковое в град ввели десницею легковерной. Конь огромный весь содрогался часто на пороге Трои. В своих он недрах нес царей сокрытых и ужас брани. Можно было разрушить козни, чтобы сами от своего коварства пали греки. Часто щиты звенели, тихий говор нам долетал до слуха, пир шумел внутри, повинуясь плохо хитроумцу Улиссу. Без страха веревки святая берет, с ликованием троянская вся молодежь. Средь отроков-сверстников Астианакс и невеста костра гемонийского с ним. Ведут толпы, та женский отряд, а он мужской. Нарядные матери Трои несут подарки богам, отцы, разрядившись, идут к алтарям. Одно ликование у всех на лице и... чего после Гекторовых похорон не бывало, Гекуба сама весела. Что первым оплачешь, моя печаль, и что последним оплачешь ты? Разрушение ли стен, что воздвигнуты в старь руками богов? Сожженные ли храмы с богами их? Нет времени плакать об этих бедах, о тебе мы рыдаем, великий отец, ведь зрели мы, как в горло старца вонзенный меч от капель кровавых едва покраснел. Кассандра. Остановите слезы, будет время для них и после, жалобным стенанием оплакивайте собственный удел. Моя печаль не хочется участия, не сетуйте над горестью моею, меня самой довольно для того. Хор. Со слезами слезы отрадно смешать, сокрытая скорбь терзает и жжет, отрадно оплакать родных сообща. Да и ты, хоть и твердая дева и скорбь, умеешь терпеть и не сможешь одна оплакать такую большую беду. О нет, не печальный ночной соловей, что весною на ветке зеленый поет, и о бытии плачет на сотни ладов. Не фракийская ласточка, что сидит на крыше высокой и целый день болтливо щебечет о мужнем грехе, не смогут достойно оплакать судьбу семьи твоей бедной, но даже сам белоснежный лебедь на берегах Танаиса и Гистра, когда пред концом... последнюю сладкую песню поет. Не птица морей Альциона, чей стон сливается вечно с роптанием волн, над Цеиксом мертвым, не веря волнам, когда тишина на просторе морском смела и робка в зыбучем гнезде. она согревает птенцов, не толпа кибеленных женообразных жрецов, что руки терзают себе и подвой пронзительных флейт поражают себя ударами в грудь, чтобы оплакать смерть фригийского Аттиса. Меры нет, о, Кассандра, слезам! То, что терпим мы, уж всякую меру давно превзошло. Но для чего срываешь с головы священные повязки? Ведь несчастным особенно пристало чтить богов. Кассандра. Мои несчастья победили страх. Не умолить мне просьбами небесных, и коль они свирепствовать хотят, они теперь бессильны. Надо мной судьба свои все силы истощила. Где родина, отец и где сестра? Могильные холмы и алтари испили кровь мою. Где хор счастливый любимых братьев? Опустел дворец, и в теремах Приамовой невестки вдовеют все, коль не считать лаконки. И мать царей, владычица фригиян Гекуба, огонь, зачавшая в чреве, нарушивший законы естества, звериный облик приняла и лает неистово кругом родных развалин. Всех пережив, и Трою, и Приама, и Гектора, и самое себя. Хор. Внезапно смолкла Фебова вещунья, ланиты побледнели, и все тело объяло дрожь, повязки шевелятся, и встали дыбом нежные волосы. Трепещет грудь невнятным бормотанием, глаза блуждают, то уходят вглубь, то снова неподвижно цепенеют. Вот поднимает голову она, раскрыть гортань готовится. Слова наружу рвутся против воли. Бог Менадою своей овладевает. Кассандра. Зачем безумьем, новым уязвляя, вы восхищаете меня, святые хребты Парнаса? Феб, уйди, теперь я не твоя. О, погаси огонь в моей груди кипящей. Для чего неистовствовать мне и бесноваться? Погибло Трое. Что же делать мне, вещунье лживый? Где я? Свет потух, густая ночь мрачит мои ланиты, и в сумраке скрывается эфир. Но день блеснул в лучах двойного солнца. Два Аргоса я вижу пред собой. Я вижу рощи Иды роковой. Сидит пастух среди богинь могучих. Цари, страшитесь чад прелюбодейства. Полей питомец этот опрокинет весь дом вверх дном. Зачем подъемлет меч неистовая женщина? Какого она сражает мужа? Одеяние лаконское, железо амазонок у ней в руке. Куда мои глаза обращены? Могучий лев пустыни, гроза зверей, лежит истерзан весь кровавыми зубами дерзкой львицы. Зачем меня, последнюю в семье, вы призываете, родные тени? Я за тобою следую, отец, свидетель Трои погребенный, брат, оплот фригийцев, Данаев гроза. Не узнаю твоей красы старинной и рук горячих от огня судов. Растерзаны все члены, в ранах руки, я за тобою следую, Троил, с Ахиллом в бой вступивший слишком рано. Как изувечено твое лицо, мой Дейфоб, то дар супруги новой. Хочу вступить в Стигийские озера, увидеть Тартар, яростного пса и царство Дита жадного. Сегодня одна ладья помчит во флегетон, две царственные души. С побежденным погибает победитель. Вас молю, о тени и волна, которой боги свои скрепляют клятвы, хоть немного раскройте преисподний черный свод, чтоб легкая толпа фригийских душ увидела Микены. Посмотрите, несчастные, судьба вернулась вспять. Предстали сестры мрачные, боги их окровавлены, в руках дымятся факелы, надуты щеки бледные, одежды погребальные, на чреслах их изъеденных. Шумят ночные ужасы, гигантов кости древние, от времени истлевшие лежат в болоте илистом. Струи от уст бегущие не ловит старец горестный. Забыл о вечной жажде он, печались близкой тризною, но выступает радостно Дардан, мой предок царственный. Хор. Сама собой ее сломилась ярость, она упала, как пред алтарем, телец секирой в шею пораженный. Подымем члены, дышащие Богом. О, наконец, венчан победным лавром, грядет к своим великий Агамемнон. Его супруга в праздничной одежде спешит навстречу, и они вдвоем идут, не отставая друг от друга. Действие четвертое. Агамемнон, Кассандра, Хор. Агамемнон. Я, наконец, вернулся в отчий дом. Привет тебе, земля моя родная! Прими добычу варварских племен, перед тобой теперь склонилась Троя, могущественной Азии краса. Но почему пророчица лежит дрожащая, главы поднять не в силах? Приподнимите, слуги, ей лицо, водой студеной освежите. Вот, она уж смотрит взором ослабевшим. Приди себя, мы в пристани желанной, сегодня праздник. Кассандра. Праздник был и втрое. Агамемнон. Почтим алтарь. Кассандра. Пред ним отец мой пал. Агамемнон. Юпитеру молитвы возносили. Кассандра. Геркейскому Юпитеру. Агамемнон. Ты мнишь, что видишь Трою? Кассандра. Так же и Приама. Агамемнон. Здесь Трои нет. Кассандра. Там Троя, где Елена. Агамемнон. Не бойся, госпожи. Кассандра. Моя свобода приблизилась. Агамемнон. Итак, живи спокойно. Кассандра. Мне смерть покой. Агамемнон. Опасности тебе нет никакой. Кассандра. Зато тебе большая. Агамемнон. Чего бояться может победитель? Кассандра. Чего он не боится? Агамемнон. Присмотрите за нею, слуги верные, пока владеет ею Бог, чтобы она в безумии греха не совершила. Тебя ж, отец, метатель ярких молний, тучегонитель, царь земли и звезд, кому несет добычу победитель, и ты, сестра властительного мужа, Юнона Аргалийская. Я вас почту с мольбой и жертв животных туком и ароматом, даром аравийским. Хор. Аргос — город мужей, славных деяниями. Аргос, милый мачехи гневливый, возвращаешь ты питомцев, знаменитых. Неравное ты число богов уравнял. Дважды шесть совершив трудов, принят на небо твой Алкид великий, кому Юпитер, мировой закон нарушив, часы удвоил, ночи влажный, приказавший Фебу позже на небо вывести колесницу, и тебе замедленно плыть по небу, бледная Феба. Отступила вспять ясная звезда, что денницей звать, и ее теперь Геспером зовут. В час урочный свой подняла главу красная заря и поникла вновь к мужу старому. Чует запад, чует и восток, что Геракл родился. Не мог могучий создан быть в течение единой ночи. Для тебя, потрясая, весь мир в основах, отрок небу предобрученный, лев свирепый лесов немейских, стиснут дланью, тебя изведал, лань паразийская и аркадский кабан, разорявший села, застонал и бык грозный, что оставил пажити Крита. Смертоносца он победил дракона, запретив ему вновь возрождаться вечно, и обоих братьев, чудищ трехглавых и безобразных, палицей своей он сломил шутя, повел к востоку западные стада он, у Гериона отняв добычу. Он франкийских угнал коней, царь кормил тех коней не луговой травой. У реки Стремонской и у Гебра угощал их кровью своих частей он. Но Геракл коней окрасил морды кровью алою их возницы. Ипполита, свирепая, уж не зрит на груди своей пояса золотого. Пронзена стрелой, стимфалийская птица падает из высоких туч. Древо, полное золотых плодов, содрогнулось от руки его. Высоко взнеслась ветка легкая, потерявшая свой тяжелый груз. Только звон плодов услыхать успел сторож рощи той заколдованной. Уж далеко был молодец Алкид с ношей золота заповедного. Адский пес, тройною окован цепью, к небу влекся молча, не смея лаять, пастью ни одной. Он боялся цвета лучей безвестных. Благодаря тебе дом коварный Дарданов впал. Вновь почуяв страх пред твоим оружием, благодаря тебе, в 10 дней на 10-й год трое погибло. Действие 5. Кассандра. Кассандра, великое в дому творится дело, и стоит 10 годов троянских. Увы, что это? О, душа, воспрянь и за пророчество прими награду. Победа у фригийцев побежденных, воскресла Троя. Ты, отец сраженный, Микены опрокинул, победитель твой отступает. Никогда так ясно не видели пророческие очи. Я вижу, я присутствую, ликую. Посмотрим. В царском доме пирование, какое было в день последней Трои, блистает ложе пурпуром троянским и золотые кубки Ассарака. Полны вином. Сам царь вверху стола в приамовой одежде многоцветной. Жена велит одежду стран чужих совлечь и плащ надеть, что выткан верной жены руками. Трепещу душой. Ужель изгнанник и прелюбодей сразит царя и мужа? Рок приходит, и кровью царской завершится пир. Она с вином смешается багряным. Опутанного смерти предает одежда смертоносная, и руки, и голова в широких складках тонут. Тот полумуж, дрожащей рукой, удар наносит, но не до конца. Замедлил он на середине раны, но царь, как вихрь в лесных глубоких чащах, попав в силки, пытается вообще порвать тенета в бешенстве напрасном. Текучие слепые складки ищет расправить, устремляясь на врага. Вооружает руку топором неистовая Тиндарида, так на шею быков взирает жертвоприноситель, и прежде чем железом поразить, рукой размахивает нечестивый. Окончено. С лохмотьев красной шеей свисает голова, потоком кровь из туловища бьет, уста застыли, невнятно бормоча. Терзает он бездушный труп при помощи супруги, и оба рот оправдывают свой. И сын Тиеста, и сестра Елены. На склоне день, в недоуменье солнце. Привычным ли путем бежать вперед или мчаться вспять Тиестовой дорогой? Кассандра, Электра, Орест, Строфий, Пилат. Электра. Беги, беги, единственный отмститель за смерть отца, избегни вражьих рук. Разрушен дом до основания, царство погибло. Что за гость на колеснице несется к нам? Одеждою своей твое лицо я скрою, милый брат. Но для чего безумная душа чужих боится? Страшны лишь родные. О, мой Орест, не бойся, вижу я защитника и преданного друга. Строфий. Я Строфий из Факиды, возвращаюсь, стяжавший лавр на играх олимпийских. Причиной прихода моего желания друга старого поздравить, от чьей руки в 10-й год войны пал Илион. Но кто это? В слезах, дрожащая? Она породы царской, Электра, В доме радостном зачем плачевный стон? Электра. От матерней руки погиб отец, хотят убить и сына. Эгист Кремлем владеет, он поддержан Венерою. Строфий. Как мимолетно счастье. Электра. Я заклинаю памятью отца, прославленным средь всех народов скиптром, неверными богами. Приюти, Ореста, спрячь священную покражу. Строфий. Хоть страху учит здесь цареубийство, тебя, Орест, охотно украду. И в счастье полезен верный друг, тем более необходим в несчастье. Укрась чело моим венцом победным, пусть эта ветка голову твою покроет зеленеющим побегом, и пальма, дар Юпитера, тебе покров дарует и благословение. А ты, Пилат, Ристаний, отчий спутник, учись быть верным, зря пример отца. Вы, кони быстрые, перед лицом всей Греции, как вихрь летите прочь от мест неверности и вероломства. Электра. Ушел он. Быстро скрылась колесница из глаз моих. Без страха я теперь пойду к врагам и добровольным ранам мою подставлю голову. Идет, победу одержавшая над мужем, осквернена ее одежда знаком убийства, свежей кровью влажны руки, злодейство на лице ее свирепом. Я к алтарю подсяду. Разреши укрыться мне повязками твоими, Кассандра, мы боимся одного. Кассандра, Электра, Клитеместра. Клитеместра. Враг матери, безбожница, дерзаешь ты, дева, появляться всенародно. Электра. Да, дева я, и мне не место в доме прелюбодейном. Клитеместра. Можно ли поверить, что это дева? Электра. Это дочь твоя. Клитеместра. Эй, с матерью нельзя ли поскромнее? Электра. Ты добрым нравом учишь? Клитеместра. Дух мужчины ты носишь в гордом сердце, но тебя стать женщиной заставит истязание. Электра. Коль я не ошибаюсь, женщинам топор приличен. Клитеместра. Ты в своем безумье себя равняешь с нами? Электра. С вами? Кто же, кто он такой, второй твой Агамемнон? Ты лишь вдова, твой муж окончил жизнь. Клитеместра. Неукротимая! Я, как царица, отвечу деве нечестивой. Где, скажи скорее, мой сын, где он, твой брат? Электра. Он вне Микен. Клитеместра. Отдай же сына мне. Электра. А ты отдай отца. Клитеместра. В каком он месте? Электра. В спокойном, безопасном, не боится он нового царя. Довольно это для доброй матери. Клитеместра. Для гневной мало. Умрешь сегодня. Электра. Рада умереть лишь от твоей руки. Я отхожу от алтаря. Когда тебе угодно мне в горло погрузить железо, вот его я подставляю. Если хочешь мне шею, как животному, рассечь, затылок ждет удара твоего. Свершила ты злодейство, так омой в моей крови кровавую десницу. Клитеместра. О, подойди, эгист, ты соучастник опасностей и царства моего. Родительницу оскорбляет дочь ругательствами и скрывает брата. Те же эгист и слуги. Эгист. Неистовая дева, замолчи, слух матери твоей не оскорбляй словами недостойными. Электра. Он будет меня учить, художник преступления, рожденный в преступлении. Он, кого не знают, как назвать его родные. Он сын сестры и внук отца за раз? Клитеместра. Эгист, ты медлишь голову ее скосить железом. Пусть она немедля отдаст нам брата или последний вздох. Эгист. В слепой темнице каменной она, пускай свой век проводит в заключение, во всевозможных муках. Может быть, она тогда захочет выдать тайну. Голодная и нищая, в грязи, вдова до брака, ненавистна всем, без воздуха, она, хотя и поздно, падет под игом зол. Электра. О, дай мне смерть! Эгист. Когда бы ты отказывалась, дал. Плох тот тиран, что смертью наказует. Электра. Что может быть больнее смерти? Эгист. Жизнь, коль хочешь умереть. Возьмите, слуги, чудовище, и, выведя ее далеко за Микены, на краю владений наших, бросьте, заковав в пещеру вечно темную. Клитемнестра. А это пускай своей заплатит головою, наложница и пленница царя. Тащите же ее во след супругу, похищенному ею у меня. Кассандра. Не трогайте, я вас предупрежу, спешу принесть моим фригийцам милым, я первый весть. Крушение кораблей и плен Микен, как вождь вождей несметных, чтоб равной мздой троянцам заплатить, погиб от дара женщины. Коварство и прелюбодеяния я готова. Тащите, я вам даже благодарна, как мне отрадно Трою пережить. Клитемнестра. «Умри, безумная!» Кассандра. «Придет и к вам безумие, и вас оно погубит!»